«Хорошо», — сказал Кадрус. «Заходи к швейцару каждое первое число, и ты будешь получать столько же». «Ну вот, ты опять меня унижаешь». «Как так?» «Заставляешь меня обращаться к челяди». «Нет, знаешь ли, я хочу иметь дело только с тобой». «Хорошо, приходи ко мне, и каждое первое число, во всяком случае, пока мне будут выплачивать мои доходы, ты будешь получать свое». «Ну-ну, я вижу, что не ошибся в тебе, ты славный малый. Хорошо, когда удача выпадает на долю таких людей. А расскажи, каким образом тебе повезло?» «Зачем тебе это знать?» — спросил Кавальканти. «Опять недоверие?» «Нисколько. Я разыскал своего отца». «Настоящего отца?» «Ну, поскольку он дает мне деньги». «Постольку ты веришь и уважаешь, правильно. А как зовут твоего отца?» «Майор Кавальканти». «И он тобой доволен?» «Пока что, видимо, доволен». «А кто тебе помог разыскать его?» «Граф Монте-Кристо». «У которого ты сейчас был?» «Да». «Послушай, постарайся пристроить меня к нему дедушкой, раз он этим занимается». «Пожалуй, я поговорю с ним о тебе». «А пока что ты будешь делать?» «Я?» «Да, ты». «Очень мило, что ты беспокоишься об этом», — сказал Кадрус. «Мне кажется, — возразил Андреа, — раз ты интересуешься мною, я тоже имею право кое о чем спросить». «Верно. Я сниму комнату в приличном доме, оденусь как следует, буду каждый день бриться и ходить в кафе читать газеты. По вечерам буду ходить в театр с какой-нибудь компанией клакеров. Вообще приму вид булочника, удалившегося на покой. Я всегда мечтал об этом». «Что ж, это хорошо. Если ты исполнишь свое намерение и будешь благоразумен, все пойдет чудесно. Посмотрите на этого Боссе. Ну, а ты кем станешь? Пэром Франции?» «Все возможно», — сказал Андреа. «Майор Кавальканти может быть и пэр, но, к сожалению, наследственность в этом деле упразднена». «Пожалуйста, без политики, Кадрус. Ну вот, ты получил, что хотел, и мы приехали, а потому вылезай и исчезни». «Ни в коем случае, милый друг». «То есть как?» «Посуди сам, малыш. На голове красный платок, сапоги без подметок, никаких документов и в кармане 10 луидоров, не считая того, что там уже было, в общем, ровно 200 франков. Да меня у заставы непременно арестуют. Чтобы оправдаться, я должен буду заявить, что это ты дал мне 10 луидоров. Начнется дознание, следствие. Узнают, что я покинул Тулон, ни у кого не спросясь, и меня погонят по этапу до самого Средиземного моря. И я снова стану просто номер 106 и прощаю мои мечты походить на булочника, удалившегося на покой. Ни в коем случае, сынок, я предпочитаю достойно жить в столице».